Глава 47. Слышать претензии из уст мужа-изменщика смешно. «Ты правда думаешь, что я стану перед тобой отчитываться? Серьезно? Вспомни, мы с тобой живем в параллельных вселенных. У меня есть свидетельство о разводе. И плевать на все твои идиотские выкрутасы. Даже если я в оргии всю ночь участвовал, тебя это не должно волновать. Когда моя жизнь так круто изменилась? С каких пор я начала попадать в столь абсурдные ситуации? Я под твоими окнами провел большую часть ночи. И зачем, спрашивается? Все чаще испытываю непреодолимое желание показать Макса хорошему психиатру. Раньше он не был таким. Странным и непоследовательным. Как мог серьезный, умный, состоявшийся в жизни мужчина превратиться вот в это? Чего он ждал, оставаясь на ночь у меня под окнами? Я случайно выйду выбросить мусор? Мы встретимся взглядами и помиримся? Или что? От греха подальше не стоит стараться понять психа, а то не ровен час и сам в него превратишься. Макс начинает снова на меня наезжать, выкатывая разом миллион претензий. Не выдержав, сбрасываю звонок. Такое утро испортил. В кои-то веки расслабилась и отвлеклась. Пока я собираюсь с мыслями, за спиной слышится тихий шелест шагов. И в следующее мгновение мне на живот опускается тяжелая мужская ладонь. Вновь позволяю себе расслабиться и откинуть голову Арсеньеву на грудь. Рядом с ним поразительно уютно находиться. К своему удивлению, и если быть честной, страху, ощущаю, как меня начинает затягивать наше общение с новой силой. «Расстроил тебя?» Наклонившись, он касается губами мочки моего уха. Расслабленно прикрываю глаза. Не сейчас, а в тот момент, когда я решила разыграть свой сумасшедший сценарий с фиктивным разводом. Я только начала думать, что ему хватило совести меня не изводить и разойтись по-человечески. Для нас, как для родителей двух чудесных детей, это важно. Как иначе-то? Не хочу я, чтобы сын всю жизнь ненавидел отца. Но Макс, похоже, именно к этому стремится. «Мы вчера не успели это обсудить», — напоминает Арсеньев. «Каждый раз, как вижу тебя, планы идут мимо». Его умение открыто озвучивать свои мысли меня неизменно подкупает. «Вов, если честно, я даже не представляю, что там обсуждать можно». Отстранившись, беру его за руку и на кухню тащу. «Я умом вроде бы все понимаю, но какое-то внутреннее отторжение испытываю. Не хочу снова в это все погружаться». В голове отложилось, развод прошел, нужно дальше идти, а Макс снова тянет в болото. Рассеянно провожу ладони по лицу. У меня просто-напросто нет сил снова проходить тяжкий путь. Суды, болезненные эмоции, грязь, которая, несомненно, полезет из всех щелей. Если бы можно было закрыть глаза, уснуть, а проснуться спустя время уже в статусе свободной женщины. Но так не бывает, проблемы сами собой не рассасываются. «Сегодня свяжусь с юристом, номер которого ты мне дал», добавляя, включая кофемашину. «Меня тяготит необходимость обсуждать развод с Владимиром. Как-никак мы сегодня ночью переспали, а тут такой бонус в виде бывшего мужа под окнами. Радует только одно. Мася сам себя переиграл. Грязная многоходовка завела его в оленей лес. У меня есть предложение получше». Судя по голосу, раздражение понемногу его отпускает. «Ты отдаешь мне документы, и я сам с ним встречусь. А в обед заеду за тобой и все расскажу». «А на работу тебе не нужно?» Оборачиваюсь и ловлю его заинтересованный взгляд. «Мне бы не хотелось тебя отвлекать». «Я вернулся в Россию раньше планированного из-за тебя», — уверенно произносит. «Мне будет спокойнее проконтролировать лично. Ты уже один раз развелась самостоятельно». Ирония в его голосе подстегивает. «Судя по тому, как ведет себя Алла, ты развелся не лучше. Может, и свой статус заодно перепроверишь. Вдруг там тоже сюрприз?» Легонько язвлю, на что Арсеньев вопросительно вскидывает брови. Меня отвлекает звуковой сигнал, которым техника извещает о готовности бодрящего напитка. Владимир молчаливо дожидается, пока я расставлю чашки и займу место напротив. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем именно?» Я не собиралась ему жаловаться на полоумную бывшую, но по строгому взгляду, которым он меня награждает, становится понятно, что проще выдать чистосердечное и тогда, может быть, наказание смягчат. Не смотри так на меня. Она приезжала, хотела, чтобы я тебя оставила в покое. Дама ревнует. Прикрыв глаза, он вздыхает, а я чувствую себя скверно. Я бедоистеричка, в моем возрасте почти что диагноз. Не стоило о ней вообще вспоминать. Я без слов понимаю, расстроен. Уточнить причину не имеет смысла, она очевидна. Он надеялся разойтись безобидно и мирно. Муж, которому никакого дела нет до семейной жизни, и загулявшая жена. Казалось бы, они должны стремиться к тому, чтобы разойтись как можно быстрее. Только вот Вале логики, как и в массе, немного. Если поскрести да помести по сусекам обоих, разве что пару грамм наберется. Сожгли хаты, случайно облив их керосином и чиркнув, а теперь сокрушаются на пепелище. У тебя такой классный рот, губы красивые, язычок способный. Глаза Владимира сужаются, их затягивает поволокой. Но им бы цены не было, если бы они вовремя мне все рассказывали. Если ее еще раз увидишь, около дома или просто в толпе, позвони мне сразу. И что ты с ней сделаешь? Хотел бы сказать, что придушу, но нет, не смогу. Поднявшись на ноги, он смотрит на время. Подожду тебя в машине. Спускайся минут через 5. По безапелляционному тону понятно, насколько он горит желанием пообщаться с Максом наедине.